Старый литератор и усердный сотрудник «Северной пчелы», Брандт во всей своей маленькой и комической фигуре имел отдаленное и карикатурное сходство с Наполеоном I, чем чрезвычайно гордился, под рукой многозначительно давая понять, что великий полководец при возвращении из России ночевал в доме его родителей, и что его мать отличалась чрезвычайной красотой и произвела на Наполеона сильное впечатление. Эти рассказы, вместе с изданной им глупой книжкой «Наполеон, сам себя изображающий», вызывали весьма недвусмысленные насмешки в печати 40-х годов. В конце 50-х годов Брандт сошел с литературной сцены, чтобы выплыть через много лет в том виде, в каком я его встретил в комиссии. При первом же завтраке он обильно нагрузился и продремал все заседание, но оживился по окончании его и, выйдя на набережную Невы вместе со мной, размахивая пестрым с табачными пятнами фуляровым платком и, взяв меня по стариковской привычке за борт пальто, сказал мне: «Совершенно с вами согласен, эта комиссия очень опасна, а? А почему, а?» Зная, что он дремал все заседание, я повторил ему вкратце мои доводы об опасности отдать в руки одного министра народного просвещения не только озеро высшего образования, но и море государственной службы, посадив его не только у шлюза для выхода из первого, но и у шлюза для входа во второе. Причем право регулировать требования от держащих государственный экзамен подействует деморализующим образом и на университетское преподавание, и на молодежь, создав ускоренную подготовку по учебникам во вкусе потсдамской Шнелл-Ассессорен-фабрик. Фабрика скороспелых судебных заседателей. «Да», — ответил он мне, продолжая махать платком, — «пожалуй. Но вы меня извините, вы еще молоды, а? И смотрите не глубоко. Тут есть нечто поважнее. По-моему, государственный экзамен есть первая ступень к радикальному уничтожению чинов вообще, а? Позвольте, я теперь по службе дошел до чина действительного статского советника. Я, так сказать, генерал, а? И вдруг чины будут уничтожены, ведь я тогда ничто». «Да, действительно, вы ничто», — сказал я ему, и мы расстались. Это было летом 1877 года. Когда мы собрались в апреле 1878 года, то прежнее меньшинство обратилось в большинство. Причем к нам перешел обиженный каким-то заявлением Делянова и директор лесного департамента, известный нумизмат и очень льстивый человек, граф Эмерик Гуттен-Чапский. Нумизма с латинского «монета». Нумизмат — собиратель или знаток монет и медалей, преимущественно старинных. Увидя себя в меньшинстве, Делянов повздыхал и в один прекрасный день заявил нам, что комиссия прекращает свои занятия и что ее труды будут приняты во внимание при переработке университетского устава, которым впоследствии и был торжественно водворен в Российской империи государственный экзамен. Вот в одно из таких заседаний, в тревожный для меня день 5 апреля, и пришел я, встреченный некоторым смущением и соболезнующим любопытством. Я взял, однако, в руки свое истрадавшееся сердце и разбитые нервы, и с веселым видом, остря и ставя вопросы ребром, стал разбирать доклад Георгиевского. Делянов посматривал на меня не без удивления, а Георгиевский начал свой ответ заявлением, что ему очень трудно бороться с разрушительным красноречием господина председателя окружного суда. Мне неизвестно, докладывал ли граф Палин про мое письмо государю, и что вообще говорил он ему по этому поводу. Но несомненно одно, что государь не потребовал моей отставки, хотя довольно долго продолжал, как мне это говорил Набоков, вспоминать с упреком о деле Засулич. Мысль о моей виновности в чем-то по этому делу, очевидно, была плотно посеяна в его душе и давала по временам ростки. Однажды это выразилось даже трогательным образом. В 1879 году меня постигло жестокое семейное несчастье, породившее во мне одновременно и невольное родственное самолюбие, и чувство русского гражданина, и строгое миросозерцание судьи.